Живые портреты. Геологи сделали всего несколько шагов и почувствовали, как в их легкие влился здоровый свежий воздух. После пыльной и сырой атмосферы шахты здесь дышалось особенно легко. Майгин поднял голову. Одно из трех солнц, освещающих подземный мир, неподвижно висело в зените. Майгин сказал задумчиво: «Пласт старый, выхода отсюда не было, но ведь жить здесь кто-нибудь должен?» «Почему вы так думаете?» – спросил Берсеньев. «То есть как почем? А лампы? По-вашему, они зажигаются сами собой?» Берсеньев пожал плечами. «Не знаю. Может быть, они горят здесь вечно? Вообще, эти лампы... Вы обратили внимание, какой от них странный свет? Про него не скажешь, ослепительный. Какая-то всепроникающая прозрачность». Майгин не ответил. Он уже весь ушел в исследование следов Нены. Следы вели к ближайшему светло-голубому коттеджу с серебристой круглой крышей. «Нены в том доме». Петя поднял черный уголек. «Андрей Гаврилович, смотрите, здесь на полу ни одной пылинки нет, а вот лежит уголек». «Чучело, он и тут камлал», с восторгом воскликнул Майгин. Петя положил уголек в карман, и они двинулись дальше. Их никто и ничто не задерживало, но все трое шли медленно, неуверенно передвигая ноги по сверкающему полу. Так, вероятно, делали свои первые шаги по Наутилусу герои Жюля Верна. Неожиданно геологи остановились и прислушались. В безмолвии просачивались какие-то глухие звуки, похожие на мерный рокот прибоя. Петя затаил дыхание. Легкие вздохи незнакомой мелодии послышались ему. «Музыка?» – громко сказал Майгин и сразу вывел заключение. «Здесь кто-то есть». Берсеньев промолчал. Безлюдье подземного мира, однако, не казалось угрожающим. Трудно было поверить, что в этом мире прозрачного сияния, музыкальной тишины и гармоничного миража голубых коттеджей таилась угроза случайному гостю. Петя вдруг остановился и дотронулся до локтя Майгина. «Андрей Гаврилович». «А ведь окон в этом доме нет», – нерешительно сказал он. «Зато есть дверь, и с ней у нас будет столько же возни, сколько с первой дверью». Майгин неодобрительно уставился на закрытую дверь дома. Берсеньев указал на пыльные следы чунок. «Следы ведут к двери. Нена вошел в дом через нее». Майгин обернулся к Берсеньеву. «Если эта дверь заперта, Клавдий Владимирович, камлать придется вам», – серьезно сказал он. «Почему мне?» «Вы со своей черной бородищей скорее испугаете злого духа». Петя расхохотался, но вдруг поперхнулся и замолк. Дверь плавно ушла вниз, куда-то в пол. «Вот это приятно», — сказал Майгин. «Сразу видно, что мы попали к культурным и гостеприимным людям». Но как ни старался шутить Майгин, ему было не по себе. Все это слишком походило на волшебные сказки о заколдованных замках. Он посмотрел на своих спутников. Петя был бледен, а Берсеньев собрал на переносице такие складки, будто решал сложнейшую математическую задачу. Когда они вошли в дом, едва слышная музыка совсем затихла. Они стояли посреди большой высокой комнаты, в нерешительности оглядываясь по сторонам. Ни звука, ни шороха не доносилось к ним из других комнат красивого безмолвного коттеджа. В комнате была мебель. Круглый стол, окруженный креслами, похожими на троны, массивные, наглухо закрытые шкафы, а по углам на низких пьедесталах стояли явные саркофаги с белыми овальными экранами вместо надгробных плит. Все здесь было преувеличено и рассчитано на более чем рослых людей. Так на одном троне, например, могли свободно усесться два Пети. Пол был покрыт словно темным линолеумом, но таким же блестящим, а потолок фосфорицировал, ежесекундно меняя цвета. Ни картин, ни иных украшений на матово светящихся стенах не было. Запыленные, небрежно одетые геологи вдруг почувствовали себя неловко в этой обстановке строгой и безупречной чистоты. Майгин крякнул и почему-то поглядел на свои черные обломанные ногти, а Петя стал поспешно застегивать воротник на несуществующую пуговицу. Затем, словно очнувшись, они обменялись смущенными улыбками и стали отыскивать на зеркальном линолеуме пыльные следы Нены. В конце концов, их вторжение имело оправдание, они искали исчезнувшего мальчика. Следы повели их вокруг стола, накрытого скатерью, мерцающей зеленоватым светом. «Странно, здесь все сверкает, блестит и светится», – подумал Берсеньев. И вдруг, будто отвечая его мыслям, белая овальная пластина над одним из саркофагов также засветилась, и на ней появилось узкое бледное лицо человека. Это было изображение, но изображение объемное, рельефное, необычайно реальное. И что особенно поразило старого геолога, это большие серые широко открытые глаза. Они были живыми и смотрели внимательно и серьезно, будто ожидая, когда Берсеньев заговорит. Совершенно машинально геолог снял свою выцветшую фетровую шляпу и поклонился незнакомцу. Незнакомец моргнул мохнатыми красными ресницами и продолжал внимательно смотреть на него. Геолог смущенно оглянулся на друзей. Те уже стояли за его спиной и тоже молча смотрели. Магин с большим любопытством, студент в величайшем смятении. «Не понимаю, это фотоснимок или живой человек?» – пробормотал Берсеньев. Магин шагнул вперед, и тотчас незнакомец перевел взгляд на молодого геолога. «Разрешите представиться?» Магин на мгновение замялся. «Кто это, мужчина или женщина?» Лицо, скорее всего, принадлежало мужчине, об этом говорили решительные, почти резкие его черты и короткие золотистые волосы. «Сударь!» – сказал Майгин. Но тут лицо исчезло, и вместо него на экране заструились вниз какие-то иероглифы. «Разговаривать не изволят!» – сконфуженно произнес Майгин. «Конечно же, синематограф!» – уверенно сказал Берсеньев. «Синематограф?» – Майгин недоверчиво покачал головой. «А почему он таращил глаза сперва на вас, а потом на меня?» «Я нигде в синематографе не видел, чтобы актер разглядывал с полотна публику. Всегда было наоборот. И потом, где проекционный аппарат?» Берсеньев помолчал. Замечания Майгина были резонными. Старый геолог обошел саркофаг вокруг и сказал наконец. «Тонкая механика». У Пети мелькнула какая-то догадка. Он стал приближаться к другому саркофагу, но не со стороны экрана, а сбоку. Экран оставался слепым. Неожиданно студент шагнул вперед, и экран мгновенно ожил. На нем появилось лицо. Тут гадать уже не пришлось. Это была женщина. Петя даже побледнел от волнения. Такого лица он никогда не видел. Сказать о нем, что оно красивое, значит ничего не сказать. Взглянув на возникший на экране образ женщины, Петя подумал. Снег и небо. Высокий лоб обрамляли волосы, похожие на взметнувшийся и застывший снежный сугроб. Тени на лице отливали детской синевой. У мочек ушей сверкали две капли каких-то неведомых драгоценных камней. Но и на этом лице самыми примечательными были глаза. Неестественно огромные, они казались перенесенными с парусов таитянских каноэ. Большие ресницы обрамляли огромные белки с фиолетовым оттенком, какой встречаешь лишь на виноградниках, а в ясно очерченных бирюзовых гемах зрачков мерцали темные точки. Глаза были полны внимания. Они ждали, но чего, если юноша, на которого устремлен их взгляд, скажет что-нибудь, женщина все равно не поймет языка. И Петя молчал. Лишь одна мысль сверлила его мозг. «Не исчезай, смотри на меня». Лицо на экране дрогнуло, помутнело. Еще миг и оно исчезло бы, но Петя закричал мысленно. «Нет, нет, еще!» И лицо вновь отчетливо засияло на экране. Лишь глаза расширились, будто от удивления. Юноша не помнил, сколько времени он смотрел в синюю бездну глаз. Наконец он не выдержал и отступил. Тотчас изображение на экране померкло. Майгин и Берсенев с напряженным вниманием наблюдали за обоими лицами, за лицом на экране и за полным смятения лицом юноши. «Ну что?» – спросил Майгин. «Налюбовался?» «Нет, не налюбовался», – со вздохом произнес Петя и тут же сообщил своим друзьям. «А вы знаете, когда она стала исчезать, я мысленно приказал ей остаться, и она вновь появилась». «О, это уже из области оккультных наук», – воскликнул Майгин. «Ты приказал изображению?» – насмешливо спросил Берсеньев. Петя ничего не ответил. «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит», – процитировал Майгин пушкинские строки. Берсеньев подошел к массивному литому шкафу без дверей, и шкаф замигал множеством разноцветных глазиков. «Подмигивают», – пробормотал Майгин. «Они, видимо, знают то, чего не знаем мы». Но Берсеньев уже вернулся на землю и снова занялся следами Нены. Мальчик обошел вокруг массивного круглого стола, далее следы вели к стене. Здесь на полу валялась жестянка с углями, но сами следы исчезли, словно Нена испарился или прошел сквозь стену, оставив после себя только свою магическую жестянку.